6. Великий парламент инстинктов. Как все в единстве сплетено, одно в другом воплощено. Гёте. Как мы видели в предыдущей главе, эволюционный процесс ритуализации создает по мере надобности новый автономный инстинкт, вступающий как независимая сила в общую систему всех других инстинктивных побуждений. Его действие, которое, как мы знаем, первоначально всегда состоит в передаче сообщения в коммуникации, может препятствовать вредным последствиям агрессии, способствуя взаимопониманию собратьев по виду. Не только у людей ссоры часто возникают из-за того, что один ошибочно полагает, будто другой хочет причинить ему зло. Уже поэтому ритуал чрезвычайно важен для нашей темы. Но, кроме того, как мы видели на примере триумфального крика гусей, еще яснее увидим в дальнейшем, в качестве самостоятельного побуждения он может приобрести такую силу, что окажется в состоянии успешно выступать против агрессии в великом парламенте инстинктов. Чтобы объяснить, как это он осуществляет, сдерживая агрессию, но не ослабляя ее и не мешая ей выполнять функцию сохранения вида, о чем мы говорили в третьей главе, необходимо остановиться на структуре взаимодействия инстинктов. Эта структура напоминает парламент, поскольку представляет собой более или менее целостную систему взаимодействий многих независимых переменных, а ее поистине демократическая процедура основана на историческом опыте, и хотя она не всегда приводит к настоящей гармонии, но все же обеспечивает приемлемый компромисс между различными интересами, благодаря которому можно жить. Что такое отдельный инстинкт? Названия, которые часто употребляются для обозначения различных инстинктивных побуждений, также и в обыденной речи несут на себе досадный отпечаток финалистического мышления. Финалист в дурном смысле этого слова – это тот, кто путает вопрос «зачем» с вопросом «почему», и поэтому полагает, что, указав значение какой-либо функции для сохранения вида, он уже нашел и причину ее возникновения. Легко и заманчиво постулировать особое побуждение или инстинкт для каждой функции, которой можно дать понятное название и значение которой для сохранения вида очевидно, как, скажем, питание, размножение или бегство. Как привычен для нас, наоборот, инстинкт размножения. Нельзя только внушать себе при этом, как делают, к сожалению, многие исследователи инстинктов, будто такое слово дает объяснение соответствующего явления. Понятия, отвечающие подобным названиям, ничуть не лучше таких, как «гхорор вакуи» — «боязнь пустоты», или «флогистон», которые лишь называют явления, но лживо притворяются, будто содержат их объяснение, как сурово сказал Джон Дьюи. Поскольку мы в этой книге стремимся объяснить причины нарушений функции одного из инстинктов, инстинкта агрессии, мы не можем ограничиться желанием выяснить, зачем он нужен, как в третьей главе. Чтобы понять причины нарушений и по возможности научиться их устранять, необходимо найти причину возникновения нормальной функции. Функция организма, которой легко дать название, как, например, питание, размножение или даже самосохранение, разумеется, никогда не бывает результатом действия единственной причины или единственного побуждения. Поэтому объяснительная ценность таких понятий, как инстинкт размножения или инстинкт самосохранения, столь же ничтожна, как ценность некой особой автомобильной силы, которую я мог бы с таким же правом ввести, чтобы объяснить, почему моя милая старая машина все еще ездит. Но кто знает о ремонтах, которые поддерживают ее на ходу и платят за них, тот не поддастся соблазну поверить в такую мистическую силу. Все дело тут в ремонте. Кто знаком с патологическими нарушениями врожденных механизмов поведения, которые мы называем инстинктами, тот никогда не впадет в заблуждение, будто животными и даже людьми руководят какие-то направляющие факторы, постижимые лишь финально, не нуждающиеся в причинном объяснении и недоступные ему. Поведение, единое по своей функции, например, питание или размножение, всегда осуществляется благодаря очень сложному взаимодействию многих физиологических причин, изобретенному и основательно испытанному конструкторами эволюции, изменчивостью и отбором. Иногда эти многочисленные физиологические причины находятся в отношении уравновешенного взаимодействия, иногда одна из них влияет на другую в большей мере, нежели подвергается обратному влиянию с ее стороны. Некоторые из них – относительно независимо от общей системы взаимодействия, влияют на нее сильнее, чем она на них. Хороший пример таких элементов – относительно независимых от целого части скелета. В области поведения наследственные координации или инстинктивные движения являются элементами, явно независимыми от целого. Каждая из них, будучи столь же неизменной по форме, как крепчайшие кости скелета, размахивает своим собственным бичом над всем организмом. Каждая, как мы уже знаем, энергично требует слова, если ей пришлось долго молчать, и вынуждает животное или человека активно взяться за поиск той особой стимулирующей ситуации, которая подходит для запуска именно этого и никакого другого инстинктивного действия и позволяет его произвести. Поэтому было бы грубой ошибкой полагать, будто всякое инстинктивное действие, видосохраняющее функцию которого служит, например, питанию, непременно должно быть вызвано голодом. Мы знаем, что наши собаки с величайшим азартом вынюхивают, рыщут, бегают, гоняют, хватают и рвут, когда они не голодны. Каждому любителю собак известно, что пса, одержимого охотничьим азартом, невозможно, к сожалению, излечить от его страсти никакой хорошей кормежкой. Тоже справедливо в отношении инстинктивных действий поимки и добычи у кошек, в отношении известных примеров у скворцов, которые выполняются почти беспрерывно и совершенно независимо от того, голодна ли птица. Короче говоря, в отношении всех таких малых служителей сохранения вида, как бег, полет, грызение, клевание, рытье, умывание и тому подобное. Каждый из этих наследственных координаций обладает своей собственной спонтанностью и вызывает свое собственное аппетентное поведение. Следует ли отсюда, что эти малые частные побуждения совершенно независимы друг от друга? Составляют ли они мозаику, функциональная целостность которой возникает лишь в ходе эволюции? В предельных случаях это в самом деле бывает. Еще не очень давно такие случаи считались общим правилом. В героические времена сравнительной этологии так и считалось, что в каждый момент животным владеет лишь одно побуждение, полностью безраздельно. Джулиан Хаксли использовал красивое и меткое сравнение, которое я сам уже много лет цитирую в лекциях. Он сказал, что человек, как и животное, подобен кораблю, которым командует множество капитанов. У человека все эти командиры находятся на капитанском мостике одновременно, и каждый высказывает свое мнение. Иногда они приходят к разумному компромиссу, который дает лучшее решение проблемы, чем отдельное мнение самого умного из них. Но иногда им не удается договориться, и тогда корабль остается без всякого осмысленного управления. У животных, напротив, капитаны придерживаются уговора, что всякий раз лишь один из них, смотря по обстоятельствам, может зайти на капитанский мостик, и каждый должен уходить, как только на мостик взобрался другой. Это последнее сравнение, подкупающе точно описывает некоторые случаи поведения животных в конфликтных ситуациях, и понятно, почему мы тогда проглядели тот факт, что это лишь довольно редкий особый случай. Кроме того, простейшие формы взаимодействия между двумя соперничающими побуждениями состоит, видимо, в том, что одно из них попросту подавляет или выключает другое, так что было вполне законно и правильно рассмотреть сначала простейшие процессы, легче всего поддающиеся анализу, даже если они не самые распространенные. В действительности между двумя побуждениями, изменяющимися независимо друг от друга, могут происходить любые мыслимые взаимодействия. Одно из них может односторонне поддерживать и усиливать другое. Оба могут взаимно поддерживать друг друга. Они могут, не вступая в какие-либо взаимоотношения, суммироваться, налагаясь друг на друга в одной и той же форме поведения. И, наконец, могут взаимно тормозить друг друга. Наряду с множеством других взаимодействий, одно лишь перечисление которых увело бы нас слишком далеко, существует и тот редкий особый случай, когда одно из двух побуждений, в данный момент более сильное, выключает более слабое, как в триггере, работающем по принципу «все или ничего». Лишь один этот случай соответствует сравнению Хаксли, и лишь об одном единственном побуждении можно сказать, что оно по большей части подавляет все остальные, о побуждении к бегству. Но даже этот инстинкт довольно часто находит себе господина. Повседневные, частые, многократно используемые, дешевые инстинктивные движения, которые я выше назвал малыми служителями сохранения вида, часто находятся в подчинении нескольких больших инстинктов, в особенности движение перемещения, бег, полет, плавание и так далее. Но также и другие, такие как клевание, грызение, рытье и тому подобное, могут служить и добыванию пищи, и размножению, и бегству, и агрессии. Эти четыре инстинкта мы будем называть большими. Поскольку они таким образом являются как бы инструментами различных систем более высокого порядка, прежде всего большой четверки, и подчиняются им как источникам мотивации, я назвал их в другой работе инструментальными видами деятельности. Однако это вовсе не означает, что такие формы движения лишены собственной спонтанности. Как раз напротив, в соответствии с широко распространенным принципом естественной экономии, например, у собаки и волка спонтанное производство побуждений к вынюхиванию, выслеживанию, бегу, погоне и умерщвлению добычи настроено на приблизительно такой же спрос на них, какой обусловливается голодом. есть. Если исключить голод в качестве побуждения с помощью простого приема, постоянно наполняя кормушку самой лакомой едой, то сразу выясняется, что животное вынюхивает, выслеживает, бегает и гоняет вряд ли меньше, чем если бы эта деятельность была необходима для удовлетворения потребностей в пище. Тем не менее, если собака очень голодна, она делает все это активнее, причем возрастание активности поддается количественному измерению. Таким образом, хотя соответствующие инструментальные инстинкты обладают собственной спонтанностью, голод побуждает их работать еще больше, чем если бы они были предоставлены самим себе. Именно так. Побуждение может быть побуждаемо. В физиологии подобное явление, когда функция, обладающая собственной спонтанностью, стимулируется внешним воздействием, не редкость и не новость. Инстинктивное действие является реакцией, пока оно стимулируется некоторым внешним раздражителем или другим инстинктом. Лишь при отсутствии этих стимулов оно проявляет собственную спонтанность. Аналогичное явление давно уже известно для возбуждающих центров сердца. Сокращения сердца в норме вызываются ритмическими автоматическими импульсами, которые вырабатывает так называемый синусный узел, орган, состоящий из высокоспециализированной мышечной ткани и расположенный у входа кровотока в предсердие. Чуть дальше по ходу кровотока, перехода в желудочек, находится второй подобный орган – атриовентрикулярный узел, к которому от первого ведет пучок мышечных волокон, передающих возбуждение. Оба узла производят импульсы, способные побуждать желудочек к сокращению. Синусный узел работает быстрее, чем атриовентрикулярный. Поэтому последний при нормальных обстоятельствах никогда не бывает в состоянии вести себя спонтанно. Каждый раз, когда он неторопливо собирается выстрелить свой возбуждающий импульс, он получает толчок от своего начальника и стреляет чуть раньше, чем если бы был предоставлен самому себе. Таким образом, начальник навязывает подчиненному свой ритм работы. Но если проделать классический эксперимент Станиуса, прервать связь между узлами, перевязав пучок, проводящий возбуждение, то атриовентрикулярный узел освобождается от тирании синусного и поступает так, как часто поступает в подобных случаях подчиненный. Перестает работать. Иными словами, сердце на мгновение замирает. Это издавна называется предавтоматической паузой. Но после короткого отдыха атриовентрикулярный узел замечает, что он, собственно, сам производит импульсы и через некоторое время исправно стреляет. До этого прежде никогда не доходило, потому что он всегда получал на какую-то долю секунды раньше подбадривающий пинок сзади. В таком же отношении, как атриовентрикулярный узел с синусным, находится большинство инстинктивных движений с различными источниками мотивации высшего ранга. Здесь ситуация осложняется тем, что, во-первых, очень часто, как в случае инструментальных реакций, один слуга имеет нескольких господ, и, во-вторых, эти господа могут быть самой разной природы. Это могут быть органы, автоматические, ритмические, производящие возбуждение, как синусный узел. Могут быть внутренние и внешние рецепторы, воспринимающие и передающие дальше в виде возбуждения внешние и внутренние раздражения, к которым относятся такие нужды тканей, как голод, жажда или недостаток кислорода. Это могут быть, наконец, железы внутренней секреции, гормоны которых запускают вполне определенные нервные процессы. Слово «гормон» происходит от греческого «побуждаю». Однако такая деятельность по приказу одной из высших инстанций никогда не носит характер рефлекса. Вся организация инстинктивного движения ведет себя не так, как машина, которая, когда ее не используют, сколько угодно долго стоит без дела и ждет, пока кто-нибудь не нажмет на пусковую кнопку. Скорее, она похожа на лошадь, которой, хоть ей и нужны поводья и шпоры, чтобы слушаться хозяина и служить его целям, необходимо ежедневно давать двигаться, чтобы избежать проявления избыточной энергии, которая при определенных обстоятельствах, например, в интересующем нас в первую очередь случае инстинкта, внутри видовой агрессии, могут стать весьма опасными. Как уже указывалось, спонтанное производство инстинктивного движения всегда приблизительно соразмерно ожидаемому спросу на него. Иногда целесообразно рассчитывать его экономно, как, например, в случае импульсов, производимых атриовентрикулярным узлом. Если он производит больше импульсов, чем заказывает синусный узел, возникает слишком хорошо известная нервным людям экстрасистола, то есть внеочередное сокращение желудочка, бестактно вторгающееся в нормальный ритм работы сердца. В других случаях постоянное перепроизводство может быть безвредно и даже полезно. Если, скажем, собака бегает больше, чем ей необходимо для охоты, или лошадка без внешних причин встает на дыбы, прыгает и легается, движение бегства и защиты от хищников, то это всего лишь здоровая тренировка мускулов и тем самым, в некотором смысле, подготовка к серьезному делу. перепроизводство инструментальных действий. Должно щедрее всего отмеряться там, где особенно трудно предсказать, сколько их потребуется в каждом отдельном случае для выполнения вида сохраняющей функции результирующего действия. Охотящиеся кошки иногда приходится караулить у мышиной норки несколько часов, а в другой раз не придется ни караулить, ни подкрадываться, если удастся быстрым прыжком схватить мышь, случайно пробежавшую мимо. Но в среднем, как легко себе представить и как можно подтвердить наблюдениями в естественной обстановке, кошке приходится очень долго и терпеливо подстерегать и подкрадываться, прежде чем она получит возможность выполнить заключительное действие – убить и съесть свою жертву. При наблюдении такой последовательности действий слишком легко напрашивается необоснованное сравнение с целенаправленным поведением человека, и мы невольно склоняемся к предположению, что кошка выполняет свои охотничьи действия только ради еды. Можно экспериментально доказать, что это не так. Лейхаузен давал кошке-охотнице одну мышь за другой и наблюдал, в какой последовательности выпадали одна за другой отдельные действия поимки и поедания. Сначала кошка переставала есть, но убивала еще несколько мышей и бросала. Затем угасало стремление убивать, но кошка продолжала подкрадываться к мышам и ловить их. Еще позже, когда иссякли и движения ловли, подопытная кошка все же не переставала подстерегать мышей и подкрадываться к ним, причем интересно, что она всегда выбирала тех, которые бегали как можно дальше, в противоположном углу комнаты, и не обращала внимания на тех, что ползали у нее под носом. В этом опыте можно подсчитать, как часто производится каждое из упомянутых отдельных действий, пока не иссякнет. Полученные числа находятся в очевидном отношении к среднему нормальному потреблению этих действий. Разумеется, кошке очень часто приходится подкарауливать и подкрадываться, прежде чем она вообще сможет подобраться к жертве настолько близко, чтобы попытка поймать ее имела шансы на успех. Лишь после многих попыток жертва попадет в когти, ее можно загрызть. Но это тоже не обязательно удается с первого раза, так что должно быть предусмотрено несколько умерщвляющих укусов на каждую мышь, которую предстоит съесть. Таким образом, производится ли какое-то из отдельных действий в сложном поведении подобного рода только по его собственному побуждению или еще по какому-либо другому, по какому именно, это зависит от внешних условий, определяющих спрос на каждую отдельную форму движения. Насколько я знаю, впервые эту мысль отчетливо высказал детский психиатр Рене Спиц. Он обратил внимание на то, что у грудных детей, получавших молоко в бутылочках, из которых оно слишком легко высасывалось, после полного насыщения отказа от бутылочки оставался избыточный запас сосательных движений. Им приходилось разряжать его на каких-нибудь замещающих объектах. Очень похоже обстоит дело с действиями еды и добывания пищи у гусей, когда их держат на пруду, где нет такого корма, который можно было бы доставать, ныряя ко дну. Если кормить гусей только на берегу, то рано или поздно можно будет увидеть, что они ныряют вхолостую. Если же кормить их на берегу каким-нибудь зерном вдоволь, пока они не перестанут есть, а затем бросить зерно в воду, птицы тотчас же начнут нырять и в самом деле поедать добытую со дна пищу. Можно сказать, что они едят, чтобы нырять. Можно также обратить этот эксперимент и долгое время давать гусям корм только на предельно доступной им глубине, чтобы им приходилось доставать его, ныряя, с большим трудом. Если кормить их таким образом, пока они не перестанут есть, а затем предложить им такую же пищу на берегу, они съедают еще довольно много, доказывая тем самым, что перед тем ныряли, чтобы есть. Таким образом, невозможно высказать никакого общего утверждения по поводу того, какая из двух спонтанных инстанций, порождающих мотивации, побуждает другую или доминирует над ней. До сих пор мы говорили о взаимодействии лишь таких частичных побуждений, которые совместно служат некоторой общей функции, в нашем примере питанию организма. Несколько иначе складываются отношения между источниками побуждений, выполняющими разные функции, потому принадлежащими к механизмам разных инстинктов. В этом случае правилом является не взаимное стимулирование или поддержка, а в некотором смысле соперничество. Каждый из побуждений хочет доказать свою правоту. Прежде всего, как показал Эрих фон Гольст, уже на уровне мельчайших мышечных сокращений несколько стимулирующих элементов могут не только соперничать друг с другом, но более того, достигать разумного компромисса посредством закономерного взаимного влияния. Это влияние состоит в самых общих чертах в том, что каждый из двух таких эндогенных ритмов стремится навязать другому свою частоту и удержать его в постоянном сдвиге по фазе. То, что все нервные клетки иннервирующие волокна одной мышцы всегда разумным образом выстреливают свои импульсы одновременно, результат такого взаимного влияния. Если этот механизм отказывает, начинаются фибриллярные мышечные подергивания, какие часто можно наблюдать при крайнем нервном утомлении. На несколько более высоком уровне интеграции при движении конечностей, например, рыбьего плавника, те же процессы приводят к осмысленной очередности действий мышц-антагонистов, то есть таких, которые попеременно двигают конечность в противоположных направлениях. Каждое ритмическое движение туда и обратно плавника, ноги или крыла, какое мы встречаем при любом перемещении животных, это работа мышц-антагонистов, как участвующих в движении, так и вырабатывающих стимулы центров нервной системы. Такое движение всегда является следствием конфликта между независимыми и соперничающими источниками импульсов, энергия которых упорядочивается и направляется ко благу организма как целого закономерностями относительной координации, как назвал фон Гольц эти процессы взаимного влияния. Итак, не война всему начало, изречение, принадлежащее Гераклиту, VI век до н.э., а конфликт между независимыми друг от друга источниками импульсов. Этот конфликт создает внутри целостной системы напряжения, которые, работая буквально как напряженная арматура, снабжают целое структурой и придают ему прочность. Это относится не только к таким простым функциям, как движение рыбьего плавника, при изучении которого фон Гольц открыл закономерности относительной координации, но к очень многим другим источникам побуждения, вынужденным, благодаря испытанным парламентским правилам, соединять свои голоса в гармонии, служащей благу целого. Простым примером могут служить движения лицевой мускулатуры, которые можно наблюдать у собаки при конфликте между побуждениями к нападению и к бегству. Эта мимика, обычно называемая угрозой, появляется лишь тогда, когда стремление к нападению тормозится страхом, хотя бы очень легким. Если страха нет совсем, собака кусает без всякой угрозы, с такой спокойной физиономией, какая изображена в левом верхнем углу рисунка. Рисунок 1. Смотрите в прилагаемом к аудиокниге PDF-файле. Она выдает лишь небольшое напряжение, примерно такое же, с каким собака смотрит на только что принесенную миску с едой. Если читатель хорошо знает собак, пусть он попытается, прежде чем читать дальше, самостоятельно истолковать изображенные на рисунке типы выражений. Пусть он попробует представить себе ситуацию, в которой его собака сделает такую мину. А потом в качестве второго упражнения пусть попытается предсказать, что она станет делать дальше. Теперь я сам приведу решение для некоторых картинок. О псе в середине верхнего ряда я сказал бы, что он противостоит примерно равному по силе сопернику, которого всерьез уважает, но не слишком боится. Тот, как и он сам, вряд ли отважится перейти к действию. И я предсказал бы, что оба они с минуту останутся в тех же позах, затем медленно разойдутся, сохраняя лицо, и, наконец, на некотором расстоянии друг от друга одновременно задерут заднюю лапу. Пес вверху справа тоже не боится, но он злее. Встреча может протекать так же, как в первом случае, но может случиться и так, особенно если другой проявит хоть малейшую неуверенность, что внезапно разразится серьезная драка со страшным лаем. Вдумчивый читатель, а таким, пожалуй, должен быть каждый, кто дочитал книгу до этого места, давно уже заметил, конечно, что портреты собак размещены в определенном порядке. Агрессия возрастает слева направо, а страх сверху вниз. Истолковать поведение и предсказать его легче всего в предельных случаях. Самое понятное выражение лица, несомненно, то, которое изображено в правом нижнем углу. Такая сильная ярость и такой сильный страх могут одновременно возникнуть лишь тогда, когда собака противостоит на близком расстоянии ненавистному врагу, вызывающему у нее панический страх, но по какой-то причине не может убежать. Я могу представить себе только две ситуации, когда это возможно. Либо собака механически прикована к определенному месту, например, загнана в угол или попала в западню. Либо это сука, защищающая свой выводок от приближающегося врага. Пожалуй, возможен еще романтический случай, когда особенно верный пес защищает тяжело больного или раненого хозяина. Столь же легко предсказать, что произойдет дальше. Если враг, как бы он ни был подавляюще силен, приблизится еще хоть на шаг, последует уже знакомое нам отчаянное нападение, критическая реакция, Гедигер. Мой хорошо знающий собак-читатель проделал сейчас в точности то самое, что исследователи поведения, следуя Тинбергену и Ван Ерселю, называют анализом мотивации. Этот процесс состоит, как правило, из трех этапов, на которых используются три источника информации. Сначала стараются по возможности выяснить, какие раздражители могут иметь то или иное значение в данной ситуации. Боится ли мой пес другого, если да, то как сильно? Ненавидит ли он его или почитает как старшего друга и вожака стаи? Подобных вопросов можно задать много. Затем стремятся разложить наблюдаемые движения на отдельные составные части. На нашем рисунке видно, как тенденция к бегству оттягивает назад и к низу уши и уголки рта, в то время как при агрессии поднимается верхняя губа и приоткрывается пасть. Оба эти движения намерения являются приготовлениями к укусу. Такие движения, соответственно, позы хорошо поддаются количественному анализу. Можно было бы измерять их амплитуды и утверждать буквально, что у той или другой собаки столько-то миллиметров страха и столько-то миллиметров ярости. Третий шаг – подсчет тех форм поведения, которые следуют за только что проанализированным движением. Если верно наше заключение, выведенное из анализа ситуации движения, скажем, что верхний правый пес почти исключительно разъярен и вряд ли испуган, то за этим выразительным движением почти всегда должно следовать нападение и почти никогда бегство. Если верно, что у собаки в центре рисунок Е ярости и страха примерно поровну, то за такой мимикой примерно в половине случаев должно следовать нападение и в половине бегства. Тинберген и его сотрудники провели очень много таких анализов мотивации на подходящих объектах, больше всего на угрожающих движениях чаек. И результаты, полученные из всех трех источников, совпали, так что правильность выводов была подтверждена на обширном статистическом материале. Когда студентов, хорошо знающих повадки животных, начинают обучать технике анализа мотивации, они вначале часто бывают разочарованы тем, что эта долгая и утомительная работа, основную часть которой составляют трудоемкие статистические оценки, выявляет в конечном счете лишь то, что и так давно уже знает каждый разумный человек, имеющий глаза и знающий свое животное. Но между видением и умением доказать есть различие, то самое, которое отличает искусство от науки. Ясновидец в подлиннике «Der große Seher» «Великий видящий», имеется в виду Гёте, легко сочтет ученого, требующего доказательств, несчастнейшим из сынов Земли. И наоборот, ученому-аналитику кажется в высшей степени подозрительным использование непосредственного восприятия в качестве источника познания. Существует даже школа исследователей поведения, ортодоксальных американских бихевиористов, которая всерьез пытается исключить из своей методики прямое наблюдение животного. Вот задача, вполне достойная труда и пота. Доказать этим и другим незрячим, но разумным людям, то, что мы увидели, доказать так, чтобы им пришлось поверить, чтобы пришлось поверить каждому. С другой стороны, статистический анализ может обратить наше внимание на противоречия, ускользавшие прежде от нашего образного восприятия. Это восприятие создано для того, чтобы открывать закономерности, а потому оно всегда все видит несколько более красивым и правильным, чем есть на самом деле. Решение проблемы, которую оно нам подсказывает, часто носит характер, хотя и очень изящный, но слишком упрощенной рабочей гипотезы. Как раз в случае исследования мотивации и рациональному анализу нередко удается кое в чем придраться к образному восприятию и уличить его в противоречиях. При проводившихся до сих пор мотивационных анализах большей частью исследовались формы поведения, возникновение которых участвует лишь два соперничающих друг с другом побуждения, причем чаще всего оба принадлежат к большой четверке – голод, любовь, бегство и агрессия. При нынешнем скромном состоянии наших знаний намеренно выбирать для исследования конфликта побуждений простейшие случаи вполне законно, точно так же, как классики этологии были вправе ограничиться теми случаями, когда животное находится под влиянием единственного побуждения. Но мы должны ясно понимать, что поведение, определяемое только двумя инстинктивными компонентами, встречается очень редко, лишь немногим чаще, чем такое, которое вызывается единственным инстинктом, действующим без помех. Таким образом, когда мы ищем подходящий объект для образцово-точного анализа мотивации, разумно выбрать поведение, о котором с некоторой достоверностью известно, что в нем принимают участие только два одинаково важных инстинкта. Иногда для достижения этой цели можно использовать технический трюк, как сделала моя сотрудница Хельга Фишер, проводя анализ мотивации угрозы у серых гусей. Изучать в чистом виде взаимодействие агрессии и бегства у наших гусей на их малой родине, на озере Эс-Зее, оказалось невозможным, так как там, в выразительных движениях птиц, подавали голос слишком многие другие мотивации, прежде всего сексуальные. Но несколько случайных наблюдений показали, что голос сексуальности почти полностью умолкает, когда гуси находятся в незнакомом месте. Тогда они ведут себя до некоторой степени так же, как перелетная стая в пути, держатся гораздо теснее и становятся гораздо пугливее, и при их социальных столкновениях можно наблюдать проявление обоих исследуемых инстинктов в гораздо более чистом виде. Исходя из этого, исследовательница взяла на себя труд путем подкрепления кормом приучить наших гусей выходить по приказу в незнакомые места за оградой институтского участка и там пастись. Затем из гусей, каждый из которых, разумеется, был известен по сочетанию цветных колец, она выбирала какого-нибудь одного, как правило, гусака, и в течение долгого времени регистрировала его агрессивные столкновения с отдельными товарищами по стаду и отмечала все встречавшиеся при этом выразительные движения угрозы. А поскольку из предыдущих многолетних наблюдений за этим стадом были во всех подробностях известны ранговый порядок и соотношение сил между отдельными птицами, особенно между старыми гусаками высокого ранга, здесь представлялась особенно благоприятная возможность для точного анализа ситуации. Анализ движения и регистрации последующего поведения производились следующим образом. Хельга Фишер постоянно имела при себе приведенную в PDF файле, приложенном к аудиокниге, рисунок 2, таблицу образов, которую изготовил художник нашего института Герман Кахер на основании большого числа точно запротоколированных случаев угрозы, так что в каждом конкретном случае ей нужно было только продиктовать. Макс делает «Д» Гермесу, который пасется, медленно приближаясь к нему. Гермес в ответ делает «Е», Макс в ответ на это «Ф». В этой серии рисунков были отмечены настолько тонкие различия угрожающих жестов, что лишь в исключительных случаях приходилось диктовать «Д», «Е» или «К», «Л», чтобы обозначить промежуточную форму выражения. Даже при этих условиях, почти идеальных для чистой культуры двух мотиваций, иногда появлялись движения, которые очевидным образом нельзя было объяснить одним только взаимодействием этих двух побуждений. Про угрожающие движения А и Б, когда шея вытянута наискось вверх, мы знаем, что на них накладывается независимая третья мотивация – охранное наблюдение с поднятой головы. Различие между рядами А, С и Д, Ф, в каждом из которых представлено возрастание социального страха слева направо при примерно одинаковой агрессивности, состоит, по-видимому, лишь в разной интенсивности обоих побуждений. В то же время в формах движения от М до О – несомненно, принимает участие еще какая-то мотивация, природа которой пока не ясна. Как уже говорилось, выбор в качестве объектов анализа мотивации таких случаев, где, как в предыдущем примере, существенны только два источника побуждений, безусловно, правильная стратегия исследования. Однако даже при таких благоприятных условиях всегда необходимо внимательно следить, нет ли в движениях элементов, которые невозможно объяснить лишь соперничеством этих двух побуждений. Первый фундаментальный вопрос, на который нужно ответить перед началом любого такого анализа, состоит в том, сколько мотиваций участвует в данной форме движения и что это за мотивации. Для решения этого вопроса некоторые исследователи, например, Випкема, в последнее время успешно применили точные методы факторного анализа. Прекрасный пример анализа мотивации, при котором нужно было с самого начала принимать в расчет три главные компоненты, представила в своей диссертации моя ученица Беатрис Эллерт. Предметом исследования было поведение некоторых цихлид при встрече двух незнакомых особей. Выбирались такие виды, у которых самцы и самки внешне почти неразличимы. Именно поэтому два незнакомца всегда реагируют друг на друга формами поведения, которые мотивируются одновременно инстинктами бегства, агрессии и сексуальности. У этих рыб движения, вызванные отдельными источниками мотивации, различаются особенно легко, потому что даже при самой малой интенсивности они направлены в разные стороны. Все сексуально мотивированные действия, копание ямки под гнездо, очистка места нереста, как и сами движения, выметывание икры и осеменение, направлены в сторону дна. Все движения бегства, даже малейшие намеки на них, направлены прочь от противника и по большей части одновременно к поверхности воды. А все движения агрессии, за исключением некоторых движений угрозы, в какой-то степени нагруженных бегством, указывают в сторону противника. Знаете общие правила и сверх того специальную мотивацию некоторых ритуализованных выразительных движений, для этих рыб можно точно устанавливать соотношение, в котором названные инстинкты определяют их поведение в данный момент. Здесь помогает еще и то, что многие из них в сексуальном агрессивном и испуганном настроениях надевают разные характерные расцветки. Этот анализ мотивации дал неожиданный побочный результат. Беатриса Эллерт открыла механизм взаимного распознавания полов, существующий, несомненно, не только у этих рыб, но и вообще у очень многих позвоночных. Поскольку у цихлид, которых она исследовала, самец и самка не только одинаковы на вид, но и их движения даже при половом акте, выметывание икры и ее семенение совпадают до мельчайших деталей, раньше никак не удавалось разгадать, что же в поведении этих животных препятствует образованию однополых пар. Одно из важнейших требований к наблюдательности этолога состоит в том, что он должен уметь замечать случаи, когда та или иная форма поведения, вообще широко распространенная, не встречаются у одного животного или у одной группы животных. Например, у птиц и у рептилий отсутствует координация широкого раскрывания пасти с одновременным глубоким вдохом, то, что мы называем зевотой. Это таксономически важный факт, которого до Гейнрота никто не замечал. Можно привести и другие подобные примеры. Поэтому открытие, что разнополые пары у цихлид возникают благодаря отсутствию одних определенных форм движения у самцов, а у других – у самок, было образцом виртуозно тонкого наблюдения. У самцов и самок этих рыб три главных инстинкта – агрессии, бегства и сексуальности – сочетаются по-разному. У самцов не бывает соединения мотивации бегства и сексуальности. Если самец хоть в малейшей степени боится другого индивида, его сексуальность полностью выключается. У самок тоже отношение существует между сексуальностью и агрессивностью. Если дама не настолько уважает партнера, чтобы ее агрессивность была полностью подавлена, то она вообще не в состоянии сексуально реагировать на него. Она превращается в Брунгильду и нападает на него тем яростнее, чем более была бы готова к сексуальной реакции, то есть чем ближе она к икрометанию по состоянию яичников и уровню выделения гормонов. У самца, напротив, агрессия прекрасно уживается с сексуальностью. Он может грубейшим образом обращаться со своей невестой, гонять ее по всему аквариуму, но при этом выполнять и сексуальные движения, а также все мыслимые смешанные формы. Самка, со своей стороны, может очень бояться самца, но это не подавляет ее сексуально мотивированного поведения. Рыба-девица может самым серьезным образом спасаться бегством от самца, но при каждой передышке, которую дает ей этот грубиян, выполняет сексуально мотивированные брачные движения. Именно такие смешанные формы поведения, промежуточные между бегством и сексуальностью, превратились посредством ритуализации в те широко распространенные, имеющие совершенно определенное выразительное значение церемонии, которые принято называть чопорным поведением. Из-за различной сочетаемости трех источников побуждения у разных полов, самец может спариваться только с партнером низшего ранга, которого он может запугать, а самка, наоборот, лишь с партнером высшего ранга, который может запугать ее. Тем самым описанный механизм поведения обеспечивает взаимное распознавание полов и образование разнополых пар. В разных вариантах такой способ взаимного узнавания полов, видоизмененный различными процессами ритуализации, играет важную роль у очень многих позвоночных, вплоть до человека. В то же время это впечатляющий пример того, какие необходимые для сохранения вида функции может выполнять агрессия в гармоническом взаимодействии с другими мотивациями, функции, о которых мы еще не могли говорить в третьей главе, поскольку еще недостаточно рассказали о парламентском состязании инстинктов. Кроме того, мы видим на этом примере, насколько различными могут быть соотношения больших инстинктов даже у самца и самки одного и того же вида. Два мотива, которые у одного пола практически не мешают друг другу и сочетаются в любых соотношениях, у другого выключают друг друга по принципу триггера. Как уже говорилось, большая четверка отнюдь не всегда обеспечивает главную мотивацию поведения животного, и тем более человека. Еще более ошибочно было бы полагать, будто между одним из больших и древних побуждений, более специальным, эволюционно более молодым инстинктом, всегда существует отношение доминирования в том смысле, что второй выключается первым. Механизмы поведения, несомненно, являющиеся сравнительно новыми, например, те специальные инстинкты, которые у общественных животных гарантируют длительную совместную жизнь стада, у многих видов настолько подчиняют отдельную особь, что при определенных обстоятельствах могут заглушать все остальные побуждения. Овцы, прыгающие в пропасть за вожаком-бараном, вошли в пословицу. Серый гусь, отставший от стаи, делает все возможное, чтобы вновь ее обрести, и стадный инстинкт может у него пересилить даже побуждение бегству. Дикие серые гуси не раз присоединялись к нашим ручным в непосредственной близости к людскому жилью и оставались там. Кто знает, насколько пугливы дикие гуси, поймет, как силен у них стадный инстинкт. Тоже верно для очень многих общественных животных, вплоть до шимпанзе, о которых Йеркс справедливо сказал. Один шимпанзе – это вообще не шимпанзе. Даже те инстинкты, которые в филогенетическом смысле только что приобрели самостоятельность в процессе ритуализации, как я постарался показать в предыдущей главе, получили место и голос в Великом парламенте инстинктов, как его младшие члены, даже они при некоторых обстоятельствах могут заглушать всех своих оппонентов точно так же, как голод и любовь. В триумфальном крике гусей мы увидим церемонию, которая управляет жизнью этих птиц в большей степени, чем любой другой инстинкт. С другой стороны, разумеется, существует сколько угодно ритуализованных форм движения, которые еще едва обособились от своего неритуализованного прототипа. Их скромное влияние на общее поведение состоит лишь в том, что желательная для них координация движений, как мы видели в случае натравливания у агаря, в какой-то мере предпочитается, выполняется чаще, чем другие столь же возможные формы движения. Независимо от того, имеет ли ритуализованная форма движения сильный или слабый голос в общем концерте инстинктов, она всегда чрезвычайно затрудняет мотивационный анализ, потому что может имитировать поведение, вытекающее из нескольких независимых побуждений. В предыдущей главе мы говорили, что ритуализованное движение, сплавленное в одно целое из нескольких компонент, копирует форму последовательности движений, которая не закреплена наследственной координацией и часто возникает из конфликта нескольких побуждений, как было показано на примере натравливания у уток. А поскольку, как мы говорили, там же копия и оригинал по большей части накладываются друг на друга в одном и том же движении, чрезвычайно трудно проанализировать, сколько в нем от копии и сколько от оригинала. Только когда одна из первоначально независимых компонент, например, направление на врага во время угрозы при натравливании, вступает в противоречие с координацией движений, закрепленной посредством ритуализации, участие новых независимых переменных становится явным. Танец зигзага у самцов колюшки, на котором Ян ван Ерсель провел самый первый эксперимент мотивационного анализа, служит прекрасным примером того, как совсем слабый ритуал может вкрасться в конфликт между двумя большими инстинктами в качестве едва заметной третьей независимой переменной. Ван Ерсель заметил, что своеобразный танец зигзага, который полувозрелый самец, имеющий свой участок, исполняет перед каждой, проплывающей мимо самкой, и который поэтому считался до тех пор просто ухаживанием, в разных случаях выглядит совершенно по-разному. Иногда сильнее подчеркнут зиг в сторону самки, а иногда заг прочь от нее. Когда это последнее движение выражено вполне отчетливо, становится ясно, что заг направлен в сторону гнезда. В одном предельном случае самец при виде плывущей мимо самки быстро подплывает к ней, резко тормозит возле нее, поворачивает назад, особенно если самка тотчас выставляет перед ним свое толстое брюшко, и плывет обратно к входу в гнездо, которое затем показывает самке посредством определенной церемонии, ложась плоско на бок. В другом предельном случае, особенно частом, если самка не совсем готова к нересту, за первым зигом в сторону самки следует вообще не заг, а нападение на нее. Из этих наблюдений Ян Ерсель правильно заключил, что зиг в сторону самки приводится в действие агрессии, а заг в сторону гнезда – половым инстинктом. Ему удалось экспериментально доказать правильность этого заключения. Он изобрел методы, с помощью которых можно точно измерять силу агрессивного и сексуального инстинктов у отдельного самца. Он предлагал самцу макет соперника стандартного размера и регистрировал интенсивность и продолжительность боевой реакции. Сексуальный инстинкт он измерял, показывая самцу макет самки, и через определенное время внезапно удаляя его. В таком случае самец колюшки разряжает внезапно заблокированное сексуальное побуждение действием ухода за потомством, обмахиванием плавниками гнезда, цель которого – вызвать приток свежей воды для икры или мальков. Продолжительность этого переходного обмахивания является надежной мерой сексуальной мотивации. По результатам таких измерений Ян Ерсель мог правильно предсказывать, как будет выглядеть танец зигзага у данного самца и обратно, непосредственно наблюдая формы танца, он мог заранее определять вклад каждого побуждения и предвидеть результаты последующих измерений. Но кроме этих двух основных инстинктивных компонент, которые в общих чертах определяют данную форму движения самца-колюшки, в ее мотивации участвует еще третья, хотя и более слабая. Знаток ритуализованного поведения заподозрит это сразу же, увидев ритмическую правильность, с которой самец-колюшки чередует зиг и заг. Попеременное преобладание одного из двух противоположных побуждений вряд ли может привести к столь правильному чередованию, если в нем не замешана новая координация движений, возникшая посредством ритуализации. Без нее наблюдаются короткие рывки в различных направлениях, следующие друг за другом с очень типичным неправильным распределением. Как известно, люди в состоянии крайней нерешительности ведут себя именно так. Напротив, ритуализованное движение всегда имеет тенденцию к ритмическому повторению в точности одинаковых элементов, потому что этим, как мы уже видели, достигается лучшее действие сигналов. Подозрение, что здесь замешана ритуализация, превращается в уверенность, когда мы видим, как танцующий самец колюшки при своих загах временами, как кажется, совершенно забывает, что они сексуально мотивированы и должны указывать точно на гнездо, а вместо этого описывает вокруг самки удивительно красивый и правильный зубчатый венец, в котором каждый зиг направлен точно в сторону самки, а каждый заг точно от нее. Как ни слаба новая координация движения, стремящаяся превратить зиги и заги в ритмический зигзаг, она, тем не менее, способна склонить чашу весов в свою сторону и вызвать правильное чередование моторных проявлений обеих мотиваций. Кроме того, есть еще одна важная функция, которую ритуализованная координация может выполнять, даже будучи очень слабой в других отношениях. Изменение направления лежащего в ее основе неритуализованного движения, вызванного другими побуждениями. Примеры этого мы уже видели при описании классического образца ритуала — натравливание селезня уткой.